Приговоры исправлял, а исправив, мог послать в адрес подзащитного приветственную телеграмму, царский поцелуй, благодарность, награду. Под его горностаевой мантией, писал современник, черная сотня укрывалась из-под трона российского, высовывала свое ядовитое жало. Она была сплочена и организована, как только могут быть сплочены воровские и разбойные шайки, иначе всем им будет конец. Сложилась таким образом единственная в своем роде многослойная судебно-башибузукская амальгама, которую в общественных кругах назвали карательным самодержавием. Это была и хитроумная, и вместе с тем до примитива упрощенная система, в которой на базе совместного истязания народа в дружном замахе на него кнутом и топором соединились вор и полицейский, ланскнехт и великий князь, половой из трактира и генерал-губернатор. Роль императора в этой системе главенствующая, участие в ее практике координирующая и вдохновляющая. А видные деятели этой карательно-охранительной системы Крамер и Пуришкевич с трибун Государственного совета и Государственной думы обличают мировой жидомасонский заговор, направленный против двуглавого орла, и призывают государя-императора каленым железом выжечь, вытравить из российской почвы иродово семя. Но самодержец в таких призывах не нуждался. Его незачем подталкивать. Он сам идет. Вот только куда идет, и куда этот путь его приведет, это еще не совсем ясно. Пока. Ни ему, ни его окружению. На подлинном начертано. Кто был царь, человек или Бог? Скажите мне откровенно, Сергей Юльевич, спросил однажды великий князь Николай Николаевич, председателя Совета Министров. Как вы считаете, государя, человеком или нет? Тот ответил: «Государь есть мой государь, а я его верный слуга. И хотя он дан нам Богом или природой, он человек со всеми людям свойственными особенностями». «Нет», — возразил великий князь, — «я не считаю государя человеком. Он не человек и не Бог, а нечто среднее. Одно из различий между самодержцем на земле и Всевышней силой на небе состояло, по-видимому, в том, что в то время как названная сила входящих и исходящих бумаг не читает и рутинного делопроизводства не ведет, у царя делопроизводство было, почему и осталось в архивах множество рапортов, отчетов, донесений и докладных, на которых черным по белому запечатлены резолюции по издавна установившейся формуле «на оном его императорскому величеству благоугодно было собственноручно начертать». 78 петербургских литераторов подписали петицию на высочайшее имя. Она содержала просьбу: «Благоволите, государь, принять русскую литературу под сень закона». Писатели просили не о каких-либо особых льготах или преимуществах, а лишь о том, чтобы литература не стояла вне правосудия. То есть, чтобы кары назначались писателям не в административном полицейско-жандармском, а в судебном порядке. Обращение передано через императорскую канцелярию по прошениям, ведал ею Будберг. Ответ доставлен одному из подписавших, академику Бильбасову, через околотошного надзирателя по месту проживания. Он гласит: «Оставить без всякого последствия. Николай». Министерство внутренних дел представило царю доклад о забастовочном движении, указав, где и сколько стачек сорвано с помощью штрейкбрехеров, сколько подавлено силой. Николай предписывает: